Часть восьмая. Уроки дрессировки. Через несколько минут, когда Пушок снова уменьшился и заполз уже под кровать, Кларисс с Карлом облегченно вздохнули и разошлись по разным углам комнаты. Вывод для себя охотник сделал. Пока это существо сидит тихо и не рыпается, лучше его не трогать. Юная ведьма же, сжимая колдовскую палочку, растерянно размышляла, как можно помочь бедному Пушку. Из-за ее заклинания он теперь постоянно менялся в размерах, причем пережитые им эмоции, вероятно, как-то на эти изменения влияли. Вот сейчас же он забился себе под кровать, да и сидит спокойно, клокочет только едва слышно что-то непонятное, как трусливый котенок, но понять его можно. Любой на его месте испугался бы, если б его захотели пустить на уху. «Похоже, он нам еще даст прикурить», — вздохнул Карл, поправив упавший после недоразумения стол. «Раз уха временно откладывается, надо придумать, что с ним тогда делать». «Почему бы ему просто не пожить у вас? Сами видели, пока он спокойный, он будет маленьким и добрым, как собачка». «Собачка, которая тебе может и руку оттяпать», — буркнул охотник, посмотрев в окно. «Лучше я его обратно в реку выпущу, пусть там плавает себе в удовольствие». Кларисс вздохнула и кивнула. Не такой судьбы она желала невинному существу, но зато это решение куда лучше смерти. «Неподалеку от дома есть поляна с лесной земляникой. Я пока придумаю, в чем это чудо из дома вынести, а ты сходи, ягод хоть набери в дорогу». «А вы точно Пушка не обидите?» — забеспокоилась за зверя ведьма. «Кто из нас еще кого обидит?» — усмехнулся охотник. «Не трону я его. Иди уже. Только умоляю, не начуди чего-нибудь. Лесной пожар рядом с домом мне не нужен». Делать нечего. Фыркнув и взяв пустую корзинку, Кларисс направилась в указанную Карлом сторону. Но едва домик потерялся из виду, как по лесу пронесся оглушительный клокочущий рев. Прибежав обратно, девушка увидела жуткую картину. Взбешенный Пушок, снова увеличившись в размерах, рычал и бегал по двору, переворачивая капканы и разрывая сети. Карл лишь ругался и не знал, как к нему подступиться. «Что случилось? Вы его все-таки обидели?» «Да не трогал я его!» — рявкнул охотник. «Едва ты за деревьями исчезла, как он, разъяренный, выбежал из-под кровати, снова вырос и начал барагозить!» «Точно?» — Кларисс недоверчиво вздернула светлую бровь. «Да сдался он мне! После всего, что он натворил, прибить его мало будет!» Открыв калитку, юная ведьма вошла во двор и окликнула обезумевшее чудище. «Пушок, успокойся! Не круши двор!» Услышав знакомый голос, Пушок тут же уменьшился, подбежал к создательнице и стал тереться о ее ноги, мурча при этом, словно котенок. «Серьезно? Он так взбесился из-за того, что ты ушла?» Глаза хозяина дома слегка округлились от удивления. «Наверное», — с улыбкой пожала плечами Кларисс. «Может, он подумал, что вы меня прогнали, вот и разозлился?» Карл задумался. Гостей он не особо жаловал, ибо те вечно смотрели на него, как на психа. И теперь, получается, ему придется приютить у себя Кларисс, пока не решится судьба созданного ей чудища. Такой исход ему не очень понравился. «Не знаю, о чем он там подумал. Если ему так с тобой нравится, можешь его забрать. Я разрешаю». «Нет, он ваш», — возразила девушка. «Мы что-нибудь придумаем, и он сможет жить с вами». «Сдался он мне. Кто станет в здравом уме жить в одном доме с хищником, который в любой момент может оттяпать тебе голову? Мы тогда пойдем на реку и выпустим его в воду, где ему и положено жить». Пушок недовольно зашипел и запрыгнул на руки к хозяйке. «И ты его понесешь, раз он спускаться не хочет». Кларисс с сочувствием взглянула в рыбьи драконьи глазенки. «Уверена, что не хотите его оставить. Такая рыбина на свете одна». «Нет», — покачал головой рыбак. «Чем быстрее он уберется отсюда, тем лучше. Этот тварюга меня до седых волос доведет». Вздохнув, юная ведьма стала помогать хозяину дома в приготовлениях. За ягодами Карл в итоге пошел сам. Его отсутствию Пушок уже не ярился. Кларисс он решил оставить наводить порядок дома. «Давай только без колдовства, то еще дом взлетит на воздух», — напутствовал ей мужчина, открывая калитку. «Капканы не трогай, если в них не разбираешься. Собирать тебя по кусочкам по всему двору я не горю желанием». Сказав это, Карл ушел, а Кларисс, взволнованно сглотнув, стала заниматься хозяйством. Пушок сразу успокоился и стал чувствовать себя довольно вольготно. Гулял вместе с ней по двору, терся ей об ноги, мило урчал. Даже в уборке помогал, хватая пастью крупные предметы и протягивая их своей создательнице. «Какой ты милый, когда не крушишь ничего!» — умилялась девушка. — Даже жалко, что Карл тебя назад в реку спустить хочет. Как бы нам его переубедить? Пушок сразу затих, будто загрустил, но забиваться куда-либо не стал. Просто вяло ходил рядом, иногда нехотя помогая своей создательнице в хозяйстве. — Не грусти, я попробую что-нибудь придумать. Есть не хочешь? Мне это помогает от грустных мыслей. Подмигнула она животному и взмахнула палочкой. Вспышка магии, из потолка полился дождь из мелких живых рыбок. Пушок сразу приободрился и стал ловить себе ртом еду, а Кларисс принялась спешно исправлять свою ошибку. «Ха! Ну зато еды у тебя вдоволь будет!» усмехнулась она и стала с помощью чар складывать рыбок в бочку. Не с первого раза. Иногда рыбины улетали обратно на пол, но все же получилось. Другую бочку, уже с водой, она также подняла магией. К счастью, воду удалось перелить без последствий. Закрыв бочку, Кларисс облегченно вздохнула и уселась на крышку, но потом сразу задергалась от щекотки. Одна рыбинка попала в декольте платья, и ее пришлось выковыривать. Приведя себя в порядок, Кларисс направилась в дом, чтобы закончить с уборкой, но не успела. Карл уже вернулся с корзиной ягод. «Ну как? Не натворила ничего?» Мужчина окинул двор оценивающим взглядом. «Нет, все спокойно. Пушок даже немного поел», — ответила Кларисс с невинным притворством, похлопав ресничками. «Поел?» — удивился рыбак. «И чем ты его кормила?» Призвала магией несколько рыбок. Ведьмочка уверенно похлопала рукой по бочке. «Все здесь?» «Простил же без колдовства». Карл устало потер рукой лоб. «Надеюсь, ты ничего не натворила?» «Нет, все хорошо. Можете сами посмотреть», — отмахнулась девушка, прокрутив в голове воспоминания о рыбном дожде. «Она же прибралась, значит, ничего не случилось, правильно?» Но внутри одной из комнат хозяин дома все же почувствовал подозрительно знакомый запах. Хоть Кларисса и убрала следы преступления, рыбный аромат до сих пор витал в воздухе. «Почему здесь пахнет рыбой?» Заметив растерянный взгляд Кларисс, мужчина принюхался и пристально посмотрел на гостью в ожидании ответа. «Случился небольшой рыбный дождь. Бывает». Девушка беззаботно пожала плечами. Карл закатил глаза и скрестил на груди руки. «Ну да, как я мог забыть, что у непутевой ведьмы ни дня не бывает без чудес». Пушок, почувствовав волнение за Кларисс, недовольно заклокотал на хозяина. Давать девушку в обиду он явно не хотел. «Зато у вас столько еды для Пушка будет!» — выкрутилась юная ведьма. «А запах выветрится». «Если я не захочу уху раньше, чем скормлю ему всю рыбу». Карл хитро покосился на того самого Пушка. «Ну что, поплывешь домой? Могу довести до реки». Зверюга прорычала ему в ответ что-то невнятное и спряталась за юбкой Кларис. Похоже, в родные края ему не особо хотелось. Мужчина попытался поймать ловкую зверюгу, и у него это почти получилось, но в последний момент Пушок снова вырос в размерах и вырвался. «Ладно, раз не хочешь, оставайся здесь. Будешь нежеланных гостей отпугивать». Юная ведьма радостно обхватила огромную голову чудища. «Видишь, Пушок, вы почти подружились. Я тебе уже и не нужна буду». Девушка всего лишь взглянула в сторону калитки, но Пушку ее слова не понравились. Уменьшившись в размерах, он вцепился в юбку платья и стал оттягивать Кларис от калитки. Хозяин дома наблюдал за происходящим и сдерживал смешок. «Придется тебе, ведьма, какое-то время пожить здесь. Либо пока твой Пушок не обвыкнется и не перестанет быть угрозой моей жизни, либо пока сам не захочет обратно в реку». Ведьма аж икнула на эмоциях. «А как же дорога домой?» «У тебя скотина или огород есть?» «Нету». «Тогда чего тебе терять? А я вот не хочу, чтобы меня сожрали». Карл взял зверюгу на руки и оторвал его от юбки Кларис. «Кстати, раз этот Пушок твоих рук дело, вот отдувайся. Будешь дела по дому делать, да зверюгу дрессировать. Может, хоть что-то путное из него получится». Пушок издал короткий урчащий звук, словно пытался понять, зачем его подняли. Немного побарахтал лапами, помахал хвостом, но ворчать и кусаться не стал. Будто почувствовал, что сейчас его обижать не хотят. «Я, конечно, могу, но...» «Что?» «Из меня хозяйка такая себе», — потупилась Кларис. «Как и ведьма», — усмехнулся Карл, протянув ей Пушка. «Что умеешь, то и делай. Хоть зверюгу целыми днями дрессируй. Чай хотя бы заваривать сможешь?» Кларис сжала губы и приняла Пушка. «Могу. А вы уверены, что хотите попробовать?» «Значит, не совсем непутевая, только немного», — съехидничал охотник. «Есть будешь?» Девушка скромно улыбнулась и кивнула. Получив согласие, Карл направился к бочке с рыбой. «Пожарим на обед тогда немного. Все равно зверюга лопнет столько жрать, а содержимое может быстро стухнуть. Разожги сама во дворе костер, если хочешь. Только пусть ничего не взлетит на воздух». Ведьма, хихикнув, отошла к краю двора и взмахнула палочкой. В этот раз, к ее радости, обошлось без приключений. От обеда в хрустящей рыбкой рыбак пошел в дом отдохнуть. Кларис, желая поразвлечься, решила последовать совету и стала пробовать дрессировать Пушка. Зверюга весьма быстро научилась прыгать по команде и ловить угощение. С детским восторгом она наблюдала, как зверёныш прыгает с земли на крыльцо, оттуда на крышу и обратно. Одну рыбину она забросила на крышу старенького сарая. Под действием дикой магии чар Пушок снова неожиданно изменил форму, прямо в полете. Раздался настолько громкий грохот, что Карл аж подскочил с кровати и выбежал во двор. «Вы чего тут делаете?» Кларис спрятала руки за спину и провела по земле носком ботинка, словно нашкодивший ребенок. «Мы это... есть хорошая новость. Пушок поддается дрессировке». Тон гости ему не понравился. Эта парочка явно что-то натворила. «Так-с, а какая плохая?» «С чего вы взяли, что она есть?» «С тобой иначе не бывает. Так что случилось?» Кларисс проводила мужчину к бревенчатым руинам. Кажется, во время дрессировки он нечаянно развалил сарай. Карл вздохнул и потер пальцами лоб. Пусть сарай и старый был, но он им до сих пор спокойно пользовался, пока его не разнесли непутевые гости. «Я, конечно, давно хотел новый сарай построить. Вот только старый разносить при этом было не обязательно». Мужчина хитро покосился на провинившегося зверя, который снова уменьшился в размерах и частично спрятался под юбку платья хозяйки. Только рогатая головёшка торчала. «Ну что, будешь помогать чинить теперь? Вырастешь сам или помочь?» Издав гортанный рев, Пушок тут же снова изменился в размерах. Кларисс еле успела отскочить, чтобы не оказаться отброшенной огромной тушей. Увидев размер животного, парочка взволнованно сглотнула. Того, что зверюга станет еще немного больше, никто из них не ожидал. «Зато, наверное, пилы не понадобятся», — попыталась пошутить Кларисс. «Вон какие зубища острые». «Будет лучше, если ты на досуге придумаешь, как, если не сделать его навсегда маленьким, но хотя бы остановить его рост», — высказал предложение Карл. «Почему?» — полюбопытствовала ведьма. «Потому что такими темпами Пушок нас скоро выселит».